Политическая социализация, подходы и определения. Теория политической социализации формировалась как составная часть общей теории социализации, объясняющей взаимоотношения индивида и общества. Социализация от латинского «социалис» – «общественным» – представляет собой процесс усвоения индивидом определенной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена общества. По мере осознания того факта, что прогресс человечества связан с раскрытием духовного потенциала личности, возникали теории, стремившиеся предложить рецепты преодоления нарастающего отчуждения личности от общества, включения ее в контекст социальных взаимосвязей. Существует несколько трактовок процесса социализации. Одна из наиболее распространенных состоит в понимании социализации как процесса развития личного контроля. Она разработана Фрейдом и связана с идеями классического психоанализа. В основе его теории лежит положение о том, что индивид всегда находится в состоянии конфликта с обществом, репрессирующего его биологические и сексуальные побуждения, с которыми он рождается. Процесс социализации состоит в обуздании этих разрушительных инстинктов и побуждений. Однако контроль общества над природными инстинктами создает напряженность и дискомфорт существования личности, которая теряет свободу самовыражения. В связи с этим усиливается потребность личности в самоконтроле, чтобы избегать ситуаций страха и нервозности. Авторы другой модели социализации рассматривают ее как результат межличностного общения. Эта модель основана на теории символического интеракционизма Кули и Мида, согласно которому личность формирует свое «я» в результате многообразных взаимодействий людей с окружающим миром, интеракции. В процессе взаимодействия люди реагируют на те значения, которые они предписывают воздействующим на них стимулам, а не самим стимулам. Особое значение приобретают интерпретации мыслей, жестов, чувств других людей. Не случайно сторонники данного подхода обратили внимание на эффект группового влияния на личность, что позволило выявить значение социальных установок для социализации личности. Исходя из этого, они определяли зрелость индивида достижением им комфортности существующей социальной системой, то есть добровольным подчинением личности, установкам и целям системы. Преобладающей моделью социализации в западной науке стала характеристика ее как ролевой тренировки. Теоретической основой подобного понимания социализации является структурный функционализм Парсонса. Индивид взаимодействует с другими людьми благодаря тем социальным ролям, которые он усваивает – роль учителя, роль ребенка, роль пассажира, роль мужа и так далее. Страница 244. Социальная роль предполагает ожидаемое от индивида поведение, соответствующее ролевым предписаниям. Следовательно, социализация означает включение индивида в социальную систему через ролевое научение. В подобной интерпретации социализация оказывается процессом постоянной адаптации индивида господствующим в обществе ценностям и стандартам поведения. Существует достаточно широкий спектр направлений, в рамках которых социализация рассматривается с позиции бихевиоризма как социальное научение. Социализация описывается в терминах поведения как процесс постоянной модификации человеческого поведения с помощью поощрений и наказаний, формула «стимул-реакция». Бихевиоризм исходит из того, что люди склонны возобновлять такие модели поведения, за которые они когда-то вознаграждались в любой форме – деньгами, похвалой, восхищением, любовью и так далее. Становление концепции политической социализации происходило под влиянием различных научных школ и направлений. Однако процесс вхождения человека в политику очень сложен и опосредован большим числом факторов. В связи с этим развитие концепции политической социализации было тесно связано с потребностями политической практики, с необходимостью создания наиболее эффективных механизмов интериоризации личностью, новыми поколениями целей и ценностей, господствующей в обществе культуры. Выбор той или иной модели политической социализации диктовался типом господствовавшей в обществе политической культуры. Она предписывала определенную модель отношений власти и личности. В западной классической политической мысли отношения власть-индивид трактовались двояко, в зависимости от определения природы человека. Согласно первой точке зрения, которая восходит к Платону и Аристотелю, затем разрабатывавшейся Гоббсом, человек рассматривается как существо эгоистичное и властолюбивое. Необходимость подчинения личности власти Гоббс обосновывал тем, что в природе человека заложено вечное и бесконечное желание все больше и больше власти, желание, которое прекращается либо лишь со смертью. Это давало основание мыслителю утверждать, что естественным условием нормального функционирования общества является правлением просвещенного меньшинства. Большинство, лишенное элементарных знаний и управленческих навыков, должно подчиняться элите. Страница 245. Итак, согласно данной точке зрения, в основе политической социализации лежит модель подчинения индивида власти и усвоения им целей и ценностей, декларируемых правящим режимом. Иные модели взаимоотношений власти и индивида – модель интереса, в которой потребности и интерес личности ставятся выше интересов государства, разрабатывали Смит, Спенсер и некоторые другие мыслители. Они рассматривали человека как существо рациональное, движимое во всех своих поступках интересом. Стремление к реализации собственных интересов заставляет индивидов осознавать выгоду от объединения своих усилий в удовлетворении личных потребностей. Соответственно, государство интерпретируется как необходимый социальный институт, реализующий преимущества кооперации индивидуальных интересов и обеспечивающий порядок при их осуществлении. Эти идеи были положены в основу современной концепции политической социализации, которая включает в себя две версии данного процесса в силу сохранения двух классических подходов к трактовке личности в политике. Первая версия политической социализации исходит из модели подчинения. К подобной трактовке тяготеют бихевиористы Мериам и Ласуэлл, а также создатели системного подхода к политике Истон, Деннис, Алмонд, Верба, Дойч. С работами последних исследователей связан наиболее существенный вклад в концепцию политической социализации в 60-х годах XX века. Они рассматривали политическую социализацию как процесс воздействия политической системы на индивида путем создания у него положительных установок на систему. Данные понимания вытекают из трактовки личности как элемента политической системы, который не является целью политики, а служит лишь средством поддержания системного равновесия. Личность рассматривается как пассивный объект воздействия политической системы, как резервуар, содержание которого заполняется предписаниями властных структур. В этой версии модель политической социализации предельно проста и выглядит как процесс добровольного принятия индивидом ценностей и стандартов политического поведения, которые предлагает ему политическая система на различных этапах его жизни – в детстве, юношестве, зрелом возрасте. Политическая социализация описывается в терминах обусловленности, добровольности и доброжелательности в процессе формирования у индивида позитивных установок к власти. Практический эффект подобных разработок состоит в возможности контроля за процессом социализации и формирования политических субъектов заранее заданными характеристиками подобных зомби. Страница 246. В зависимости от потребностей политического режима может осуществляться модификация поведения индивидов. Вторая версия политической социализации разрабатывалась в рамках теории конфликта Вебер, Моска, Паркин, Гуд, Блау, плюрализма Даль, Харт и гегемонии Милибенд, Даусон, Правит. В этой версии сущность политической социализации трактуется в терминах взаимодействия власти и индивида. Последний не является пассивным объектом воздействия политической системы. Активность индивида во взаимодействии с властью обусловлена его интересами, способностью действовать осознанно благодаря стремлению к самосовершенствованию, поддержке этноса, класса, политической партии, частью которых он может выступать.